«Лея, ты с нами?» «Да-да, я наблюдать. Георг, а ты?» «Я с вашего разрешения посплю», — ответил он и пояснил мне. «Нам с Трибонием ночью дежурить. Мы спустились на первый этаж особняка, где в торце здания была устроена молельная комната, в центре которой на некотором возмышлении была положена леди Кастиль Легонза. Я заняла один из стульев у стены, так, чтобы вся комната была как на ладони, и я никому глаза не мозолила. Горели свечи в изголовье, там же стояли вазы с цветами. Видана поправила покрывало, а лорд Трибоний о чем-то негромко разговаривал с Эхнатоном, помощником жреца из обители святой Хильды. Послышались шаги, и дверь распахнулась. На пороге, слегка покачиваясь, стояла леди Валерий в сером платье, закрытом и целомудренном, держа в руке бутылочку с нюхательной солью. Когда позади нее появились остальные леди, она сделала шаг вперед. Еще один, и неестественно заломив руки, рухнула перед усопшей, размазывая слезы по лицу. Мгновение, и Валерий подскочила, как ужаленная, пряча бутылочку в карман платья трясущимися руками. «Это кто?» — взвигнула Валерий, ее глаза увеличились, и она, пытаясь зажать руками рот, вся затряслась. «Кто это?» «Валерий, Валерий, успокойся!» — обняла ее за плечи леди Шарлотта, с не меньшим изумлением рассматривая покойницу. «А, кстати, леди Тримьер, кто это?» «Хм, как кто?» «Это хозяйка имения, леди Кастиль Легонза», — негромко произнесла та и уточнила. «А вы с кем попрощаться-то прибыли в таком случае?» «А то ты не знаешь!» — визжала Валерий, а леди Айрис, стоя в ногах у покойной, строго смотрела на нее и перебирала четки в руках. «Я приехала попрощаться со своей матерью, которая по твоей вине была ранена и исчезла. Мы думали, что она погибла 20 лет назад, но недавно вскрыли могилу, а там пустой гроб. В нем лежали камни, много камней, а тела никогда не было. Ее искали и нашли. Нам дали знать, что леди Кастиль Легонза, моя мать, пропавшая много лет назад. Мы с Шарлоттой приехали с ней попрощаться. Куда ты ее спрятала?» «Вообще-то, леди Кастиль Легонза — сингарит. Она такой родилась, такой и умерла. Показать?» — невозмутимо произнесла леди Тримьер. «А вот кто вам прислал такую лживую информацию?» «Это вопрос, на который я рассчитываю услышать честный ответ. Хотя не скоро. Леди очень похожа на... Рудбекию Фейн. Надеюсь, о двойниках все слышали? Леди Винтерс, а ведь вас с Валерий сюда просто вытащили. Догадываетесь, зачем?» «Нет, Видана, не может этого быть», — неожиданно побледнела леди Шарлотта и фактически швырнула Валерий на стул. Та приземлилась рядом со мной, стукнувшись головой об стену, отчего из носа вытекла тоненькая струйка крови. «Замолчи, истеричка! Спектакли будешь дома устраивать! Там благодарных зрителей много!» «Леди Тримьер, но я не хочу в этом участвовать. Мы прибыли только попрощаться с Рудбекией Фейн, а оказалось, с незнакомой леди. Надо же, я и подумать не могла, что это двойник, но сходство определенно имеется. Если бы я мало знала Рудбекию, то ни на мгновение бы не сомневалась, что это она и есть. Давайте договоримся. На рассвете провожаем леди Кастиль в последний путь, и после этого мы с Валерией возвращаемся домой». «Вы никуда не уедете», — властно произнесла леди Айрис. «Рудбекия Фейн жива, и она в Империи. Наши люди под присягой подтвердили, что именно она жила в особняке под именем Кастиль Легонзо». «Не берите на себя больше положенного, леди Айрис», — сухо отозвалась Шарлотта, отошла к стене и тяжело опустилась на стул. «Вы, кажется, не очень понимаете, во что решили нас всех втянуть». «Нет, я догадываюсь, какие бонусы именно вы надеетесь получить, а цену-то заплатить готовы или в очередной раз жар чужими руками для себя добудете». «У тебя от страха помутилось в голове, голубушка?» — снисходительно заметила леди Тарквемада и достала из кармана небольшую и довольно потертую книжечку. «Лучше давайте помолимся об усопшей хозяйке имения, а к мирским делам приступим завтра. Я с сестрами останусь здесь на всю ночь, а вы сами для себя решаете, что будете делать. Но покинуть имение не получится, защита уже поставлена, ключи от всех дверей у меня». «Я отправляюсь в гостиную». Валерий, прижимая носовой платок к носу, с трудом поднялась и посмотрела на меня. «Помоги мне дойти, что-то ноги дрожат, перенервничала я, похоже. Там камин разожгли, можем чаю выпить и поболтать. Давно хотела узнать, как преподают в Академии магических искусств. Недолго думая, я встала, и она, ухватившись за меня, повела нас к дверям, оставляя позади молитвенное песнопение леди Айрис. «Грубоватый голос у твоей бабки», — заметила Валерий, но я не стала комментировать ее слова. «Ты шампанское пьешь?» «Нет, люблю держать голову ясной». «Понятно, держишь путь магии», — хмыкнула леди, ее действительно почему-то было тяжело идти. «Не поверишь, но я устала, не спала больше суток». «Давайте я вас провожу до постели и ложитесь отдыхать», — предложила я, но Валерий протестующе замотала головой. «Нет, не сейчас. Мало ли, какие события произойдут. А я что, все проспать должна? Не дождутся». В гостиной действительно горел огонь в камине, и леди, расположившись перед ним, предложила мне занять соседнее кресло. «Ты же спать не собираешься?» «Так я и думала». «Марушка», — девушка сразу появилась. «Принеси ли ей чай, а мне шампанское?» «Скучно тут», — пояснила Валерий мне, когда служанка исчезла за дверью. «Будем сидеть и болтать о всяких пустяках. А потом придет Шарлотта и расскажет, что в молельной творится. И чего ты молчишь?» «А что вы хотите услышать?» — уточнила я, наблюдая за огненным танцем в высоком камине. В гостиной мы были одни, привидение сидело в молельной и делало попытки подпевать леди Айрис. «Расскажи. «А как ты здесь очутилась? Не боишься?» — полюбопытствовала леди, не сводя с меня глаз. «Месть твоей бабки будет страшной. Месть кому и за что?» «Хм, например, за то, что моя мать исчезла. Она не простит леди Тример того, что та обвела Айрис вокруг пальца. Нет, правда, мы все были уверены, что здесь в особняке живет леди Рудбекия Фейн, но леди Сингарит — это за пределами моего понимания. Слушая ее, я поняла. Ночь будет долгой. Валерии требовалось выговориться и что-то узнать. Кстати, не знаю, ты в курсе или нет, но моя маман, по утверждению той же леди Айрис, двойной агент по имени Ядовитая Гарпия. Я вообще подозреваю, что она тройной шпион, а может и больше. Откуда я могу знать? Меня в такие тайны никто не посвящает, да и имя вашей матушки мне ни о чем не говорит. «Ой, ну наконец-то! А я уж подумала, что тебя только за смертью посылать», — выдохнула Валерий при появлении Марушки. На столике между кресел был поставлен поднос с чайником чая и чашками. Там же была большая пузатая бутыль и фужер на длинной ножке. «Пей свой чай, Лея, а я буду наслаждаться шампанским и продолжать болтать глупости». И наступила тишина. Я пила чай, а леди потягивала свой напиток и смотрела то на огонь, то, скосив глаза, на меня. «Слушай», — захмелев спросила Валерий. «А ты кто?» «В каком смысле?» — уточнила я. «Полчаса назад была Леей Блэк Рэдсон, а сейчас что, на козлика или лягушку походить стала?» «Ой, я звушка», — хихикнула леди и, сделав еще глоток, пояснила. «Нет, ты меня серьезно будешь уверять, что кляча по имени Селеста на старости лет умудрилась забеременеть, выносить и родить дочь? Да брось, я не верю. А ты с ней встречаешься?» «С кем?» «Моя мать Кьянка Блэк Рэдсон, и никакую Селесту я знать не знаю. Вас ввели в заблуждение, леди Валерий», — возмущенно поведала я и подумала, что не мешало бы поужинать, а не чай пить. «Ладно, ладно, не возмущайся», — икнув, миролюбиво предложила леди. «Я, в отличие от тебя, с Селестой была знакома, в академии пересекались. Потому и говорю, не может она быть твоей матерью. Ты хорошенькая и, как утверждают, умная, сразу видно, дитя любви. А Селеста — моль бледная. На улице столкнешься, и не то, что не узнаешь с первого взгляда, так и не заметишь такую. Это оборотная сторона ее дара — хамелеонство. А ты тоже хамелеон?» «Нет, такого дара у меня нет, чему я несказанно рада. Не знаю, как вы, а я хочу есть». «Я пью?» — отсалютовала мне фужером леди. «Поужинать, конечно, нужно, но я боюсь это делать в доме, где присутствует столько магов, и, как выясняется, хозяйка убита. А вдруг кто-то на кухне в кастрюлю добавит отравы? Нет, дождемся утра. Улетим домой, там и позавтракаю, и пообедаю, и поужинаю. Значит, ты не знаешь, кто твои настоящие родители?» «Георг и Кьянка Блэк Рэдсоны», — невозмутимо отпарировала я, ожидая продолжения ее вопросов. «Лады. Примем за отправную точку», — кивнула леди и, поболтав бутылку в руке, вздохнула. Быстро же я ее опорожнила. Попросить еще, что ли? Ты с мордератами знакома? Нет. А должна? А ты вообще хоть что-то знаешь? Например, какую роль уготовила тебе Айрис? Вы о браке с Орландо Зархаком? Слышала, но это не герой моего романа, и потому замуж я за него не пойду. Какая ты разумная девушка! Задумчиво и совершенно трезвым голосом произнесла Валерий, но тут же не удержалась и съязвила. Воспитание леди Тримьер бросается в глаза. И не говори мне, что до недавнего времени ты с ней даже не была знакома. Поверь, это совсем не важно. Вы дышали одним воздухом, ты читала книги, отобранные ею. Да что говорить, ты даже ее дипломную работу изучила. Нет-нет, кто бы что ни говорил, но леди Тримьер незримо присутствовала в твоей жизни всегда. Вот никогда не поверю, что попечитель Академии так над каждым адептом трясется. Должна быть очень веская причина такой заботы. Вопрос «Зачем?» А? Не откроешь секрет? Да нет никакого секрета. Просто она моя крестная мать, пояснила я и уточнила. Заклинание «Трезвость». Вы его применили? О, это все объясняет, усмехнулась леди. А ты действительно хорошая адептка, даже с заклинанием разобралась. Я им владею в совершенстве, как и косметической магией. Это необходимо в моей работе. А что умеешь делать ты? Документы подшивать, ну и так, по мелочи. Сшить, приготовить, постирать, полы помыть. Так я не об этом спрашиваю, заметила леди. Не води меня за нос. Не по этой же причине Айрис пожелала выдать тебя за Орландо Зархака. Да и Арника не из-за навыков ведения домашнего хозяйства спит и видит тебя его супругой. Что ты такое умеешь, что знаменитая и очень талантливая Арника, кстати, твоя крестная ей и в подметке не годится, но это так, к слову, жаждет вашего брака. У Шарлотты сын, молодой лорд Винтерс, еще не женат. А вас уполномочили вести переговоры? Так это не ко мне. Это вопросы Регины и моей крестной. Вот к ним и обращайтесь. Странно, а они там в молельной до утра собираются быть? «Да нет. Я думаю, что там останутся помощник жреца и монахини. Ну, может, еще и леди Торквемада, чтобы подать всем пример набожности и моральной стойкости». Вновь погружаясь в задумчивость, ответила Валерий. «А остальные придут сюда». «Странно. А охранник Айрис где?» «Я его со второй половины дня не видела. А ты?» «Я тоже. Вот кто-то идет». Дверь распахнулась, и в гостиную вошла леди Шарлотта и обеспокоенно посмотрела на меня. Следом появилась Видана. «Успокойся, Шарлотта», — усмехнулась Валерий. «Это настоящая воспитанница леди Тримьер. На все вопросы отвечала охотно, но ничего стоящего не сказала. И да, по поводу возможной помолвки с твоим сыном даже маршрут указала. Регина и леди Тримьер. Обращайся, если не передумаешь». «Нам бы ночь пережить, да день продержаться», — холодно отпарировала та. «А то чует мое сердце, что решила леди Торквемада чужими руками потухающий костер разворошить, да около него погреться, а что после этого с нами будет, ей все равно». «Я не поняла», — честно призналась Валерий, а моя крестная, стоя у стола, задумчиво смотрела на них. «Можно как-то попроще, для непосвященных». «Леди Тримьер, я правильно понимаю, что лорд Трибони будет дежурить в особняке? Тогда, Валерий, мы пойдем спать. Несколько часов у нас имеется. Нужно набраться сил. И вам, леди Тримьер, доброй ночи». С этими словами леди Шарлотта стремительно покинула гостиную, а за ней, удивленно оглядываясь, поспешила и Валерий. «Пойдем, Лея. Трибони нам ужин в комнату принесет. Поедим и отдыхать», — распорядилась Видана. «Завтра нас ждет непростой день. Сильно тебя пытала, Валерий?» «Я бы не сказала, что сильно. А ты не хочешь объяснить, что происходит?» «Всему свое время, дорогая. Коридор, по которому мы шли, был погружен в полумрак. Только в начале и в конце мерцали неяркие светильники. Я пробормотала себе под нос, тихо как в склепе. Мы что, здесь одни?» «Нет. Как ни странно, но в доме полно народу. Правда, почти все в молельной. Да и ночь на дворе». «Ты не рано проснулся?» — спросила леди, зайдя в комнату и обнаружив Георга с большой чашкой в руках, сидевшего в глубоком кресле у окна. Лорд Трибоний расставлял на столе тарелки с рыбным пирогом и капустным салатом. «Я отдохнул», — чуть осипшим голосом ответил сын. перекушу и пойду кое-что проверю. Трибоний, ты с домоправительницей пообщался? Угу, утверждает, что как хозяйка вечером в приказном порядке отправила ее в коттедж, так до раннего утра она его не покидала. Говорит, что дел по хозяйству много накопилось. Постирать, зашить, погладить. Вот этим всем Полина занималась. Легла за час до полуночи, посторонних не видела. А, впрочем, коттедж в лесу. Кого она могла видеть? Согласен, никого. И все-таки что-то здесь не так, задумчиво обронил Георг и, откусив рыбник, салат не буду, съешьте его сами. Нас здесь точно не прослушивают? Нет, привидение в молельной развлечение себе нашел, подвывает за монахинями. Эхнатон ему дважды кулак показывал, все бесполезно, пояснил оборотень и пододвинул мне тарелку. Ешь, Лея, тебе силы потребуются. Если нас здесь никто не прослушает, так, может, объясните, что происходит? Не удержалась я и вновь задала тревожащий вопрос. Какие вопросы не были решены в операции «Танец над бездной» 20 лет назад? Все, что рассказала вчера вечером леди Кастильо Гонза, на мой дилетантский взгляд, настолько серьезно, что даже того, что достигли тогда, должно хватить минимум на полстолетия для спокойной жизни в мире, а то и на целый век. Развалить военный союз и вернуть похищенных ученых. Что может быть еще серьезнее? «Деньги и власть», — заметил Георг, а лорд-оборотень добавил. «Огромные деньги и огромная власть. Вот как-то так, леди будущий архивариус». «Потенциальный архивариус», — поправила я. «И то, если я пройду испытание». «Никаких «если». Ты пройдешь испытание, а в противном случае тебя бы не интересовал танец над бездной». Хозяйка была совершенно права, сказав, что основные задачи не были достигнуты. Было заметно, что Видана отдыхает рядом с нами, оставив за закрытыми дверями беспокойных леди с их тайнами и претензиями. «Давайте подождем до завтра. Мне очень интересно, что скажет леди Тарквимада, ведь не просто так нас вытащили в это имение, расположенное так далеко от столицы и так близко к границе с королевством Выжженной Земли, одного из участников развалившегося военного союза. Да и присутствие здесь леди Шарлотты отнюдь не случайность. Как бы она ни пугалась предстоящего разговора. Леди умна и решительна. Если что ударит первой, и в обморок не упадет. А мне интересно, что скажешь ты?» — упрямо повторила я. «Назови хотя бы одну из недостигнутых целей, например, имеющую отношение к огромным деньгам, как сказал лорд Трибоний. Золотые векселя. Ты что-то слышала об этом?» — улыбнулась она. «Ну же, не молчи. А то я не знаю, что ты не только мой диплом изучала, но и неоднократно общалась с Птолемеем Мордератом, сыном Локитса и Тамилы. Причем, как утверждают свидетели, ваше общение не было милой болтовней двух понравившихся друг другу адептов, а вполне деловой беседой на профессиональные темы». «Хм, так я и знала. Розмари подслушивает и докладывает. Она что, еще и понимает, о чем разговоры ведутся?» — удивилась я и вздохнула. «Это нечестно. А если бы мы вели разговоры о книгах, балах и потенциальной помолвке, то она также бы слушала и докладывала». «Лея, ты от темы не уходи», — посоветовал Георг. «Работа у Розмари такая. Подслушивать и стучать, а понимать будут другие, кому она по ночам с докладами летает». «Так что там с золотыми векселями?» «Да знаю я, знаю, что это такое», — вырвалось у меня. Лорд-оборотень скосил смеющиеся глаза на меня и пробасил: «Молодец, а мы тоже знаем. Обсудим?» «А есть что обсуждать? Золотые векселя — это ценные бумаги, надежно укрытые в одном из хранилищ империи. Они подтверждают участие империи в создании мирового финансового фонда, а также право на проценты от его деятельности за все время существования», — лихо отчеканила я и поперхнулась от неожиданной мысли. «А что, сумма большая? Большая?» — переспросил лорд-оборотень. «Это не то слово, Лея, она просто гигантская. Да за меньшие суммы войны развязывают и в подворотне убивают. Получается, что в процессе операции их должны были похитить? Но как? Это же сложно и практически невозможно». «Ключевое слово — практически», — ухмыльнулся Георг. Он прикончил рыбник и, вытянув длинные ноги, рассматривал тени от светильника, пляшущие по стенам. «Теоретически выкрасть можно все, на что, собственно, расчет и был. Ошиблись в самом начале. Не ту девчонку за императорскую дочь приняли. Ой, кстати, о птичках. «Сирень о дочках королевских», — вспомнила я. У лорда-оборотня округлились глаза. Орландо сегодня в сновидении проболтался, что будто я дочь правителя королевства вулканов. Леди Зархак была в их склепе и утверждает, что захоронение покойной малютки пусто. История повторяется дважды. Сначала как трагедия, потом как фарс, — пробасил оборотень. «Ведюша, получается, мы его уже наблюдаем?» «Получается, наставник, что завтра мы увидим и Арнику Зархак», — задумчиво ответила моя крестная. «Деньги и власть. Власть и деньги. Неужели они что-то нашли в старых манускриптах или очередная пифия выдала пророчество? Не нравится мне все это. Совсем не нравится. Не просто так нас сюда отправили». «Ты думаешь, это связано с Блэк Редсонами?» — осторожно уточнил оборотень, а Видана смотрела на сына. «Найди домоправительницу. С ней сегодня побеседовал Трибоний, но нужно выяснить, ее ли и поили снотворным. Бокал принесла из сновидений Лея». «Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что домоправительниц было две?» — уточнил лорд-оборотень, а его глаза просто лучились от удовольствия. «Почему ты так решила?» «Лея, а ты завтра с утра поищи свежее захоронение позади коттеджа в лесу», — не отвечая на его вопрос, попросила Видана. «Ему должно быть не больше 2 месяцев. Это должен быть участок, присыпанный прошлогодней листвой или заваленный еловыми ветками. Домоправительниц, друг мой, Трибоний. 3. И все-таки, кто это придумал?» «Мама, но почему мы?» Георг достал из воздуха свиток и простой карандаш и начал рисовать. «Ты, Трибоний, Лея и я. Почему здесь мы?» «А я знаю», — потянулся оборотень и поднялся. «Подумай сам над своим вопросом, а завтра вечером сравним версии. Пойду, отнесу посуду на кухню и обойду дом. Проверю, что и как. Кто-нибудь видел Сакса?» «Думаю, он на заставе», — предположил Георг и тоже поднялся. Отправил свиток и карандаш в воздух и потянулся. «Пойду с тобой. Ноги нужно размять и осмотреться». Забравшись в кровать, я обратила внимание, что фраза моей крестной «власть и деньги», «деньги и власть» никак не желает покидать меня, а вновь и вновь всплывая в памяти. «О, черная луна! Это же ключ!» — неожиданно поняла я, и как только на небе блеснул первый лучик солнца, поднялась и начала одеваться. «Архив рода и место архивариуса — это ключ к решению данного вопроса, но где его искать, я ума не приложу. Видана, я встала!» Заглянула я в соседнюю комнату, где уже была заправлена кровать, а леди сидела у стола и что-то писала. «Не теряйте меня, я выполню одно важное дело». Не дожидаясь ответа, я поспешила на кухню, где уже начался трудовой день, в то время как остальной дом спал. Повариха месила тесто, а Марушка чистила картофель. Пламя огня в печи гудело, большой чайник закипал на плите и что-то глухо ворковал. «Доброе утро, феюшки! Дедуля просил утром ему каши принести», — сказала я, переступая порог и отвечая на приветствие хозяек. «Это очень хорошо», — обрадовалась повариха. «Хозяюшка наша, леди Кастиль, его уважала и даже иногда беседовала. Так вы ему не только каши, но и пирогов отнесите, пусть помянет ее. Марушка, собери корзинку. Дорогу-то запомнили?» «Постараюсь найти», — пообещала я и налила в стакан воды. «Нет-нет, позавтракаю, когда вернусь. Сначала ему поесть отнесу».